Предложение, от которого невозможно отказаться. Конечно же, Стивен понимал, что ни за что не расскажет Нори. И все же он не мог отрицать. Было нечто приятное, даже лестное, в том, что Джош вот так ходит перед ним на задних лапках. После оскорбительного дня рождения он почувствовал, что рассчитался и за Нору, и за себя. И Стивен решил оставить Джоша на некоторое время в подвешенном состоянии. Пусть еще походит на задних лапках. По крайней мере, так он может быть уверен, что его не одурачат. Он не будет обманут Джошем Харпером. На улице шел дождь, и они стояли, прижавшись друг к другу в дверях, высматривая черные такси. «О, и кстати», — небрежно сказал Джош, «я все хотел тебя спросить, ты же знаешь мою роль, так?» «Это моя работа, Джош». «И жесты? Ну, то есть ты будешь чувствовать себя уверенно на моем месте, если придется?» «Абсолютно. А что?» «Ничего. Я просто говорю, что есть очень хороший шанс, что ты можешь меня подменить на паре спектаклей в какой-то момент. И все». Стивен расхохотался. «Ерунда. Ты же никогда не болеешь». «Нет, но я говорю о том, что я могу чем-нибудь заболеть в ближайшем будущем». «Ну, у меня в сумке есть эхинацея». Джош помрачнел. «Не простудой, Стив. Серьезно заболеть». «Серьезно? И чем бы это?» «Ну, если ничего, что я спрашиваю?» Джош уставился в пол и произнес придушенным голосом. «Врач говорит, это ленит». «Что?» «Ленит. Ну, знаешь, болезнь такая. Обострение хронической лени. Синдром игровой приставки. Не сейчас, но, может быть, в среду и четверг. Примерно через месяц, 18 декабря или около того. Мой тебе рождественский подарок. Это тебе подойдет? Как думаешь?» Стивен секунду помолчал и в конце концов осторожно спросил. «Ты предлагаешь?» «Я ничего не предлагаю», — возразил Джош, театрально подмигивая. «Но ведь если узнают...» «Как узнают? Если я болею, то болею». «Но администрация... Они-то узнают?» «Ну, и как они узнают? Я же не собираюсь притворяться, будто потерял ногу или что-то в этом роде. Просто грипп или ангина или пищевое отравление... Сомнительная устрица или еще что-нибудь. Если я могу закашливать себя до смерти каждый вечер на сцене перед 800 зрителей, то уж сумею убедить Донну, что у меня понос. Я же актер, помнишь? Притворство — это то, чем я занимаюсь». «Ну, спасибо за предложение, Джош, но я должен сказать нет». «Погоди секунду. Ты говоришь мне, что не хочешь сыграть главную роль в хитовом спектакле Уэст-Энда?» «Нет, я бы очень хотел сыграть». «Тогда в чем проблема?» «Ну, просто я знаю то, что знаю, и поэтому мне кажется удобным принимать такое предложение. Вот и все. Я имею в виду, мне не хотелось бы чувствовать, будто эти две вещи как-то связаны. Как будто я заключаю какую-то сделку». «Сделку? Ну да, сделку». Джош положил руку на грудь и отступил на несколько шагов назад в изумлении. Реакция столь шаблонная и избитая, что только законченный актер мог на нее решиться и справиться. «Погоди секунду, дружище. Ты думаешь, что это подкуп? Ты к этому клонишь?» «Не совсем». Ты думаешь, я это делаю только чтобы тебя заткнуть? Держи рот на замке при Норе, и я сделаю тебя звездой. Боже, Стив, за кого ты меня принимаешь? Я знаю, ты думаешь, я немножко козел, но я не представлял, что ты считаешь, будто я пал настолько низко. Я так не думаю, просто. Если хочешь знать, я уже 100 лет хотел устроить тебе звездный час. Просто у меня не было шанса сделать это. Но если это действительно задевает твои принципы так сильно, если ты действительно думаешь, что я предлагаю, чтобы держать тебя на крючке... Да нет, просто, если я собираюсь куда-то продвинуться, то я хотел бы, чтобы это была моя заслуга. Вот и все. Джош громко расхохотался. Заслуга? Стив, дружище, у тебя нет никаких заслуг. По крайней мере, в глазах публики. Ты можешь быть гребаным Ларри Оливье, и это ничего не изменит, если никто тебя не увидит. Но смотри, если ты по-настоящему счастлив в роли человека-невидимки, если тебе нравится сидеть в этой дрянной гримерке, попивать чай и ковырять пятку, а не показывать людям, на что ты способен, тогда, конечно, хорошо, все непременно, просто забудем обо всем этом. Но ты знаешь, что наследуют кроткие? Ни хрена, дружище. Ни хрена. Джош вышел под дождь и двинулся к Оксфорд-стрит. Просто не жди, что возможность появится еще раз. Вот и все. Как ты сказал? Я никогда не болею. Стивен подождал секунду в дверях, заново проигрывая давно знакомую сцену на мысленном экране. Рев публики в его ушах, когда все поднимаются как один, мощные волны любви, уважения и признания окатывают его. Прикрыв глаза от прожектора, он украдкой оглядывает публику и замечает лица Алисон, своей жены, Софи, своей дочери. Улыбающиеся, смеющиеся, кричащие и визжащие, с глазами огромными от гордости и восторга. «Джош, погоди немного, а?» Позвал он, поднял воротник пальто и побежал по Бервик-стрит. «Я не хочу показаться неблагодарным, Джош. Я хочу сказать, я очень ценю твое предложение. Слушай, Стивен, давай прямо к сути. Твоя карьера. При всем твоем желании ты ведь не то чтобы жжешь в мире шоу-бизнеса, правда?» «Ну нет, ну... А должен бы. Разве не так? Я имею в виду, ты этого хочешь. Ты этого достоин. Ты лучше половины этих бездарных клоунов. Все, что тебе нужно, это счастливый случай. Я прав?» «Ну, полагаю. И тебе ведь поможет сыграть 1-2 спектакля?» Главная роль в спектакле в Уэст-Энде. Пригласить под это каких-нибудь людей, влиятельных людей, показать им, на что ты способен. Я бы мог шепнуть словечко своему агенту, вызвать его. Ты бы пригласил семью. Я, конечно, не смогу посмотреть, но Нора могла бы. Но люди, конечно же, приходят только посмотреть на тебя. Нет. Они приходят посмотреть спектакль. Как говорит датчанин, «Зрелище, петля!» Примечание. Цитата из «Гамлета» Шекспира. Перевод Лозинского. Конец примечания. «А ты так же хорош, как и я. Ведь правда? Ты должен так считать, или ты бы этим не занимался?» «Ну...» Стивен искоса взглянул на Джоша, ухмылявшегося ему в лицо. «Я... неплох. Ну и какого хрена им тогда? Мы же не собираемся втюхивать им какую-то дешевку. Ты единственный неповторимый Стивен К. Маккуин. Ты их впечатлишь по первое число!» Он вдруг выскочил на проезжую часть, чтобы остановить проезжающее такси, и Стивен увидел на лице таксиста улыбку узнавания. «Примроуз Хилл, приятель, пожалуйста», — — сказал Джош голосом уличного торговца и открыл дверь. «Он серьезно?» — понял Стивен. «Вот он, наконец! Звездный час! Вот так сам творишь собственную судьбу! Просто говоришь «да!» «Говори же!» «Джош!» Джош закрыл дверь такси и через плечо оглянулся на Стивена. «Ну?» «Ты же прекратишь это с Максин, правда?» — спросил Стивен. «Конечно». «И все уладишь с Норой?» «Безусловно», — таксист бибикнул. «Тогда хорошо», — сказал Стивен. «Давай так и сделаем». Джош положил руку ему на плечо и сжал. «Ты уверен?» «Уверен». «Два дня. Декабрь. 18 и 19. Это два вечерних спектакля и один утренний. Как раз под Рождество. Это, кстати, еще одна часть сделки. Тебе придется стать сенсацией. Я стану». «Отлично! Заметано!» Джош подмигнул и собрался уже сесть в такси, но остановился и сказал чуть слишком небрежно: «О, и чисто для моего душевного спокойствия и совершенно без связи мы договорились насчет того, что ты не скажешь, а сам знаешь чем, сам знаешь кому». Стивен подумал секунду и ответил, пожав плечами: «Рот на замке». «Обещаешь?» «Обещаю». Тогда внезапно Джош оказался в такси и отчалил в пелену дождя. Стивен стоял, глядя, как Джош ухмыльнулся ему сквозь заднее стекло, изобразил воображаемое ружье, пальнул и уехал к Норе. Где-то в глубине, под надеждой и возбуждением, Стивен четко ощущал, что совершил некую ужасную ошибку. Потом он повернулся и пошел на юг к Трафальгарской площади и ночному автобусу. «Домой».